Уж светало. Мы подошли к своим. Я отыскал проснувшегося десятника. Передал, что рассказал пленный. Сонная оторопь с него сразу слетела. Женщинам велел кипятить воду и смолу, воинам далеко от стены не отходить, да есть поменьше. С этим я был согласен на все 100. При ранениях в живот это опасно. Лучше быть голодным. Сам же я с чувством выполненного долга завалился на душистое сено под навес и уснул, допреж наказав своим разбудить перед штурмом, но не будить по пустякам. Кажется, только положил голову и уснул, как тут же и разбудили. Чего еще случилось? Так сам велел разбудить. Татары на приступ идут. Сон мигом пропал. Вскочив, проверил оружие и побежал к стене. Воины и ополченцы были уже наверху. Поднялся и я, присоединившись к своим. По полю двигалась темная масса. Спешившиеся татары бежали к городской стене. Каждый десяток нес свою лестницу, желтевшую свежим деревом. С диким визгом и улюлюканьем они перебросили лестницы через ров, приставили к стене, как саранча полезли на стены. Защитники поливали их кипятком и смолой, длинными крюками сбрасывали лестницы в ров. В некоторых местах татарам удалось забраться на невысокую стену. Увидев опасность, я со своими ребятами бросился туда. Сначала залпом из 4 арбалетов значительно уменьшили число врагов. Потом взялись за сабли. Ну, кто за сабли, а я за топор. Понравилось мне это оружие. Тяжелое, мощное, любой доспех проломит. На длинные ручки, позволяющие не подпустить близко противника с саблей. Одно плохо. Момент инерции великоват. Если промахнулся, не сразу вернешь оружие назад, и в этот момент, считай, безоружен. Правый бок открыт врагу. Мы яростно набросились на татар, быстро посрубали головы, а кому и руки, и ноги, и сбросили тела вниз, на лестницу, по которой лезли новые противники. Лестница не выдержала веса и удара тел, переломилась. Только собрался перевести дух. Недалеко, в десятки метров, пара татар уже была на стене. Бросились туда, укоротили врагов на голову, бросили тела вниз. Чего им тут смердеть? Так и бегали битый час по стене, помогая заткнуть образовавшиеся бреши. Наконец, все закончилось. Татары по сигналу трубы отхлынули, оставив кучу трупов и бросив на произвол судьбы своих раненых. Мы стали приводить себя в порядок. Рубашки и штаны порваны, в крови и грязи. Но главное, я сам и моя команда живы. Повезло нам, но не всем. Со стены воины и ополченцы оттаскивали вниз тела убитых горожан. Многовато для одного боя. Только убитыми на нашем участке стены потеряли 18 человек. Да тяжелораненые есть, ими женщины занимаются. Если такое творилось и на других участках, сотни защитников город не досчитался за один день. Татары потеряли больше, значительно больше. Штурмующие город всегда несут серьезные потери. Но, учитывая подавляющее превосходство в силе, для них эти потери не катастрофичны. На мой взгляд, на нашем участке только убитыми было около 80 татар. На площадь перед воротами на коне въехал городской воевода. «Как тут у вас?» К нему подбежал десятник. «Нападение отбили!» Но сеча была изрядная. «Вижу, что устояли. Отошли нехристи. Силами соберутся, на новый приступ пойдут. Времени для долгой осады у них нет. Зима на носу. Насмерть стойте!» Хлестнул коня плетью и поскакал дальше. Наш участок был у воеводы не единственным. «Слышь, Панфил, — подошел я к десятнику, — каверзу какую-то придумывать надо. Будет новый приступ, еще людей потеряем. А если он будет не один, кто останется на стене?» «Завсегда так наши деды и отцы воевали. И ничего, били супостата. А пушка над воротами чего не стреляла? Что-то я не слышал». Десятник поскреб затылок. «Боязно. Огненным боем у нас никто не владеет. Был один, да в прошлом году утоп в реке. Панфил, распорядись пороха до картечи к пушке поднести ход на один выстрел. Я заряжу, а как совсем туго будет, стрельну. А смогешь? Я кивнул. И то дело. Кузнец есть ли под рукой? Есть, как не быть. Панфил крикнул пробегающему ополченцу. Димитрия, позови сюда. А для чего кузнец нужен-то? Думаю, пакость для бусурман учинить. Завтра увидишь. Ты что бы на месте татар при приступе задумал? Панфил потеребил окладистую бороду. Таран, наверное. Камнеметных машин у них нет, пленный твой сказал. А таран сделать пару пустяков. Вон лес рядом стоит. Выбери ствол потолще, пределы перекладины, и таран готов. Правильно, Панфил, и я так думаю. А куда тараном они бить будут? Вести ему куда? В ворота. Правильно. Мы их как-то задержать сможем? Да как же ты их задержишь? Мост, Панфил. Перед воротами мост. Ага, понял. Сжечь его надо. Зачем сжечь? Стены и башни деревянные тоже заняться могут. Я похитрее придумал. Подпилить опоры. Как только татары с тараном на мост зайдут, он и рухнет. Да еще и татар придавит. Сам посуди. Таран тяжелый. Да и понесут его десятка два. Выдержат ли подпиленные опоры? Панфил задумался. Нет, не наберу охотников для такого дела. Увидят татары, стрелами издали посекут. Я сделаю, причем ночью, чтобы татары не видели. Пусть для них сюрприз будет. Смогешь ли? В это время подошел кузнец. Стянул с головы картуз, поздоровался, спросил, зачем понадобился. Вот гость московский тебя видеть хотел. Поздоровавшись, я отошел с Дмитрием в сторону. Сможешь ли сделать из железа что-то вроде кувшинов с узким горлом? Сложно. Да мне не нужна форма кувшина. Пусть это будет трубка. Я показал пальцами длину и диаметр. Только запаянная с одного конца. Кузнец был краток. Сколько и когда? Штук 10-12. Чем быстрее, тем лучше. Тогда я пошел делать. Кирилла я послал за бочонком с порохом. Алексея обязал найти бечевку. Порезать на куски в локоть длиной. Сергей озаботил задачей найти хоть немного земляного масла. Так здесь называли нефть. Обычно им пользовались знахари.